Глава 4. Муж позвонил лишь через несколько дней. Нет, как оказалось, он не собирался вернуться. Сообщил, что приедет забрать вещи. «А у кого ты будешь?» — робко уточнила, ведь Ромка — родной человек, за которого волновалась. «Милена, неважно». В трубке послышалось сопение. «Мне важно», — мягко пыталась убедить в обратном. Звонок оборвался. Уже вечером после смены Ромка заехал, как и обещал. Дети с радостным визгом запрыгнули на него, а я как дура стояла и переминалась с ноги на ногу, не зная, как себя вести. Муж лишь холодно кивнул. «Привет». «Привет», — заломила руки, страшась поцеловать супруга. «Кушать будешь?» «Спасибо, не голоден», — сухо отрезал Рома. Ребята немного повисели на папке, а потом, как обычно, убежали в свою комнату. Этим и воспользовался муж. Ни слова не говоря, пошел в нашу спальню. Достал спортивную сумку и чемодан. «Ром», — прозвучало жалко, но не могла молчать. «Не бросай меня. Нас». «Родная», — муж не злился, был до отвращения мягок. «Я все обдумал. Могу соперничать с другим». Даже могу делать вид, что меня не волнуют твои ночные забавы во сне. Но сражаться с тобой и твоими чувствами к другому не в силах. «Ты о чем?» — возмутилась и схватила мужа за руку. Ромка с такой болью посмотрел на нее, что я не выдержала этого обжигающего взгляда и отпустила. «Ты бы себя видела тогда. Поначалу наивно решил, что тебе понравилось со мной. Так и было». Лукавила, но ничего не могла с собой поделать. Хотела удержать мужа. «Не лги. Ни себе, ни мне», — одернул супруг. «Тебе понравилось с ним, да так, что не могу оставаться рядом, понимая, что не в силах доставить столько удовольствия». «Да при чем тут плоть?» — всхлипнула я. «Мы муж и жена. Столько прожили вместе. Взрослели. Сколько прошли». «Неужели ты так и не понял, что плотское для меня не важно? Главное — ценить друг друга, семью, уважать, поддерживать». Супруг так скривился, что умолкла. «Мил, он тебе совсем мозг задурманил. В отношениях все важно. Я все ценил, бил правдой муж. Был согласен даже на наш редкий секс, домашнюю, однообразную жизнь». Вспылил, но тотчас понизил голос, явно понимая, что горячился, и сейчас могли нагрянуть дети, узнать, все ли у нас нормально. А этого нельзя допустить, ведь тогда пришлось бы объяснять, почему папа собирал вещи. Но знать, что кто-то другой доставляет любимое удовольствие, которое я не в силах дать, уж уволь. В синих глазах Ромки скользнуло такое отчаяние и боль, что мне откровенно стало его жалко. «Для этого я должен быть законченным... калекой-импотентом», — выдавил муж и на миг поджал губы. Желваки на скулах выдавали напряжение. «А я уж, прости, не он», — добавил он с чувством. «И языком, и пальцами, и членом могу, но, как оказалось, не настолько хорошо для тебя». «Ром, зачем ты так?» — глотала слова, ведь они были нелепыми и безжалостными. «Меня все устраивало». Попыталась хоть как-то сгладить момент и достучаться до разума мужа. «Ты самый лучший любовник». Рома так отшатнулся, словно ему ни за что пощечину врезала. Я поняла, что перегнула, поэтому умолкла. «Мне жаль, что так. Прости», — мотнул головой супруг. «Видимо, я переоценил свои возможности». «Мы бы справились», — глухо обронила. «Нет, родная». Муж обернулся, стоя уже в дверях. Это очередной самообман. На работу с утра пришла с красными от слез глазами. Девчата приставали, пытаясь узнать, что случилось, но я лишь отмахивалась. Все нормально. Если бы. Вскоре появился он. Зашел и, оценив оба пустующих кресла, сел к Анжеле, хотя очередь была моей. Я с облегчением вздохнула, ведь точно камень с души упал. А напарница изумилась. Бросила на меня вопросительный взгляд. Радость была недолгой. Покинуть помещение мне не удалось. В следующую минуту в зал заглянул еще клиент. «Можно?» — — улыбнулся постоянник. «Да, конечно». Поднялась с кресла и только дождалась, когда клиент снимет и повесит куртку, предложила место. «Модельную делаю быстро, да и вообще в сравнении с медлительной Анжелой работаю гораздо расторопней. Но в этот раз руки не слушались, да и ноги подводили. Благо, мужчина приходил часто, и сегодня требовалось, по сути, слегка подправить контур. Почти всю стрижку спиной ощущала обшаривающий взгляд кукловода. Въедливый, дотошный, барский. По телу носились мерзкие мурашки. Внутри бурлило от злости и одновременно возбуждения. Сердце скакало, точно бешеная кобыла, в бегах. Я даже заметила, что стала чаще дышать, а когда подняла глаза на своего клиента, осознала, что он видит изменения, происходящие со мной, и явно принимает их на свой счет, веря в исключительность. «Ай-яй-яй, как не стыдно!» — потешался кукловод, хозяйничал в голове. «Пошел вон!» — не орала, но была тверда. «Ты сейчас мужика доведешь до ручки своей распущенностью!» «Пошел прочь!» — рыкнула чуть строже и убедительнее. «Следи за собой, а не то для вас обоих стрижка плохо окончится», — пригрозил мучитель. Дурой быть не надо. Срочно требовалось привести рассудок в порядок. Вместо этого метнула взгляд на мучителя через свое зеркало и только сейчас осознала, он не шутил и даже не улыбался, что хорошо читала на гладко выбритом лице. Моложавом, с жестко очерченным подбородком и властными губами. Я знала, что усы и небритость добавляют не только степенности, но и возраста, но чтобы вот так разительно. Грубая полоса сжатого рта заворожила, и это пугало сильнее, чем откровенная угроза. Поймав меня на волнении, его губы чуть надменно изогнулись, а зеленые глаза полыхнули желтым. Меня аж ознобом прошило, мелким таким, колючим, пробирающим до костей. «Ты ему нравишься», — подметил мрачный мучитель. «Я многим нравлюсь», — спешу объяснить простую вещь, но так, чтобы понял, насколько на это плевать. «Потому что направо-налево расточаешь свое женское обаяние», — хлестко укорил мужчина. «Контролируй либидо, и не будет проблем». «У меня только одна проблема — ты», — сухо отзываюсь, продолжая клацать ножницами. Отстригла еще несколько волосков, на мой взгляд, выбивающихся из идеальной стрижки, и откладываю инструмент на столик. Беру машинку. «Зачем?» Хороший вопрос. Уместный. Метаю полный ужаса взгляд в зеркало на кукловода. Меня обливает холодом, аж по позвоночнику морозец пробегается. «Нет», — сопротивлялась невиданной силе, уже дрожа точно осиновый лист. «Мне не нужна машинка». Мягко уверяла, на грани заорать. У клиента удлиненная модельная. Даже кант ножницами делала. «Стой! Стой!» Заклинала собственные руки, тянущиеся к голове клиента. Не слушались. Бред какой-то. Словно кто-то извне подчинял тело, а ты хоть и чувствовала его, но была не в силах противостоять. Не пробовала, но... По ощущениям, вероятно, то же самое, что сопротивляться движущейся навстречу стене. Перевожу взгляд на мужчину в кресле, он на меня с осторожностью и удивлением. Еще бы, постоянный клиент. Я никогда так не делала. Он вообще против машинок. «Не смей!» — потребовала одуматься кукловода. Палец под управлением симбиота включил машинку, причем без насадки. Еще секунда — и поднесла гудящую технику к виску. «Прошу!» — вздрагивала, обливаясь потом. «Не делай этого!» Но уже в следующий миг зубчики машинки коснулись волос, и прядь упала на пол. Они легкие, но мир словно с грохотом сотрясся. «Другое дело», — хмуро констатировал мучитель. Вскинула испуганно глаза на клиента. Он мало сказать, что злой. Сглотнула нервно, уже владея телом, но продолжая держать машинку. «Я подумала чуть изменить стрижку», — нашлась торопливо. «Предлагаю попробовать короткие виски. Очень короткие и тонкие». «Вы были обязаны сначала спросить меня». «Знаю, простите», — натянуто улыбнулась, но губы свело из-за сопротивления извне, Кукловод умело тянул за нитки, не позволяя действовать по своему усмотрению. Даже боюсь представить, как внешне выглядела моя внутренняя борьба со стороны. «Не уверен, что мне понравится», — продолжал упрекать клиент. «Простите», — пробормотала, начиная правку висков. «Ненавижу тебя», — рыдала про себя. «Не смей портить мою работу». «Контролируй себя», — невозмутимо отрезал мучитель. Оставшееся время судорожно раздумывала, как себя вести более спокойно перед кукловодом и холодно с клиентом. «Сегодня», — нарушил мысленный раздрай мучитель. Не обращая внимания, что Анжела еще не завершила стрижку, мужчина встал. «Ой, вы куда?» — захлопотала опешившая напарница. «Меня это вполне устраивает». Даже не глянув на нее, мужчина рывком содрал пеньюар, а уже выходя, и воротничок бросил на пол. Анжела, метнув на меня щенячий взгляд, поспешила за клиентом. «Но это ненормально!» — было слышно, как взывала к его разуму. «Еще как ненормально!» Так дико выдохнула, а мои руки повисли вдоль тела, что клиент заволновался. «С вами все в порядке?» «Да», — отстраненно пробормотала и продолжила работу. Стрижку завершила в сравнительном спокойствии. Клиенту не улыбалась, и так хватило на сегодня приключений. Или, не дай бог, накрутит себя на мой счет. Вольность допускать нельзя. Ее не могла позволить. Не хочу отвечать за чью-то смерть, да и дети у меня. Если бы не они, давно руки на себя наложила. «Наложишь, обещаю. И я наложу». Мужской голос зажужжал, только проводила клиента к администратору и озвучила стоимость. «Пошел прочь!» Уже была готова взвыть, но вовремя опомнилась. Уже вела себя неподобающе, поэтому не хотела опять оказаться в глупой ситуации. Оправдываться, врать, притворяться. Выходить с работы не торопилась. Знала, что мучитель ждал. Глупо, но рискнула улизнуть с черного выхода. Наплела с три короба Любани. Она была безмерно шокирована моим словесным потоком. В некоем ступоре протянула ключи, но наказала завтра вернуть. «Конечно», — заверила жарко и, нацепив куртку, заторопилась к запасному выходу. Он вел во двор скобы дома. С замиранием сердца выглянула наружу. Вроде нет никого, напоминающего кукловода и его Тойоты. Пока закрывала дверь, убирала ключи в сумочку, старалась не смотреть по сторонам. Но только ступила с невысокой лестницы на асфальт, дверца блестящей Ауди распахнулась. Сердце сжалось. «Нет!» — вопил рассудок, а ноги, подчиняясь требованию господина, двинулись к авто. Медленно села. Смотреть на мужчину не могла, поэтому безучастно взирала в лобовое окно, но, по сути, ничего не видела. Мы тронулись. Не знаю, куда и сколько ехали, но из прострации вырвал телефонный звонок. «Мамуль, ты где?» — дочь волновалась. «Еще бы, я всегда после работы сразу шла домой, но иногда забегая в магазин, и поэтому уже должна была вернуться». «Я?» — безвольно уточнила. «Ма?» — насторожилась Злата. «Ты где?» «Я?» — будто зомби вторила в трубку. «Ма?» — испугалась дочка. «Скоро буду», — нашлась наконец. «Умница», — тихо констатировал мучитель. Вскоре остановились перед хорошо знакомым магазином — гипермаркет, в который мы с Ромкой ездили каждую неделю, чтобы затариться по максимуму. Мужчина открыл передо мной дверцу и протянул руку. «Не хочу ее касаться», — метнула злой и в то же время отчаянный взгляд на мучителя. «Боишься», — переиначил сухо. «Боюсь», согласилась, отчетливо ощущая липкий страх. «Правильно, но уже поздно». Механически приняла помощь, и по телу тотчас пробежала горячая волна, словно я жутко замерзла и нырнула в теплую ванну или наоборот. Неважно. Главное, что чувство поглотило, накрыло с головой, и я опять стала безвольной и сладострастной до отвращения к самой себе. «Да», подтвердил догадку мужчина. «Будет еще хуже». «Я не хочу», — встряхнула головой, стараясь прогнать морок. «Лгунишка», — без злорадства уличил мужчина. «Не хочу», — повторила с нажимом. «Боишься», — вновь переиначил мучитель, и его губы на миг искривились победной улыбкой. «Но ты еще не представляешь, насколько пожалеешь после», — добавил с холодком. «Отпусти», — предприняла очередную нелепую попытку достучаться до сердца мужчины. «Обязательно». Обреченно вышла из машины и, повинуясь хозяину, зашагала рядом точно верный, преданный пес. Презирала ли себя в этот момент? О, нет. Я глотку срывала от собственной дурости, упрекала себя в слабости, требовала сопротивляться, да не выходила. Я могла вести внутреннюю борьбу, но язык и тело слушались другого господина. Он небрежно и в то же время ласково и интимно сцепил наши руки в замок, не позволяя отставать. Хотя это было сложно, ведь кукловод шагал уверенно, широко, по-мужски, а я на каблуках, и поэтому приходилось едва ли не бежать за ним. «Я на тебя заявление напишу», — смехотворно пригрозила, еле поспевая за мучителем. «Хотелось бы почитать». Лучился он такой лукавой улыбкой, что сердце пропустило удар, а я, засмотревшись, запнулась и чуть не упала. «Ну, там про домогательство и ментальное воздействие будет», — прикусила губу, понимая, как глупо прозвучало. «Роман напиши», — посоветовал мучитель. «Аудитория больше. Да и любят девушки бредни фантазеров читать, в отличие от сотрудников доблестной полиции». «Смотрю, ты в этом разбираешься». «Еще как», — не пытался разуверить мужчина с явной насмешкой. «На досуге пролистываю. Интересно ведь, что там сочиняют о подобных мне». «Значит, у самого фантазия слабовата? Вдохновляешься чужими сюжетами? Твоя язвительность скоро опять сменится мольбами. Ты узнаешь, насколько моя фантазия богаче». «Пока все так же скупая однобоко», — сухо подметила, а мы тем временем вошли уже в продовольственный супермаркет. Сексуально озабоченный недочеловек, не заботящийся о судьбе женщины, с которой желает сношаться. «Прекрати, ты не девочка, я бы сказал, прилично за девочка. Хватит себя вести, словно тебя несовершеннолетнюю похитил, собираюсь невинности лишить в грубой форме, а потом на поругание своре псов бросить». Ничуть не разозлился мучитель. «А не собираешься?» Уточнила робко, ведь совершенно не была уверена в обратном. «Что-то да, что-то нет», прозвучало более чем надменно. «Я еще не понял многого, но когда разберусь, приму решение», — обдало холодом. В магазине мы пробыли недолго. Мужчина уверенно шагал с тележкой, а я, точно привязанная, следовала за ним. Самое интересное, что даже не пыталась закричать, привлечь внимание. Пару раз рот открывала, да посмешищем выглядела, точно рыба в аквариуме. А мучитель, не скрываясь, улыбался. Потом прекратила заниматься глупостями, знала уже, что бессмысленно. Да к тому же, со стороны мы обычная пара, и в этой ситуации скорее сочтут сумасшедшей, а это чревато. Мне нельзя так подставляться, у меня дети. Так что на невидимой цепи шагала рядом. А главная причина моего раздвоения личности — сама выбирала товары. Я даже не отслеживала, какие именно, а у кассы опомнилась. «Детям же надо!» Нелепое телодвижение в сторону висящих стеллажей со сладостями он оборвал коротким. «Уже!» Кивнул на корзину, набитую сверхом всяческими товарами, где большинство были как раз вредного, но так любимого детьми. Вот так и разговор. Мне даже рта открывать не обязательно. «Знал, что оценишь. А твой рот, я ему найду другое применение». «Да иди ты!» С какой-то злой грустью отвернулась. «Пойду, но ты мне дорогу будешь показывать». «Ага, только фонарик куплю», — буркнула, едва не заплакав. «Это смешно и дико одновременно. В моей голове кто-то разговорчивее меня». «Клинический случай», — услужливо поддакнул кукловод. «Да помолчи ты!» Бессильно топнула мысленно ногой. Это уже было слишком. «Хочу тишины, хоть на время». В сети повисло молчание. «Спасибо. Не думала благодарить, но разве можно мысль поймать за хвост?»